Вильфор и Франц вернулись в предместье Сент-Оноре. Королевский прокурор, не заходя ни к кому, не поговорив ни с женой, ни с дочерью, провел гостя в свой кабинет и предложил ему сесть. «Господин Депине», — сказал он, — «я должен вам нечто напомнить, и это, быть может, не так уж неуместно, как могло бы показаться с первого взгляда, ибо исполнение воли умерших есть первое приношение, которое надлежит возложить на их могилу. Итак, я должен вам напомнить желание, которое высказала третьего дня госпожа де Сен-Миран на смертном одре, а именно, чтобы свадьба Валентины ни в коем случае не откладывалась. Вам известно, что дела покойницы находятся в полном порядке. По ее завещанию к Валентине переходит все состояние Сен-Миранов. Вчера нотариус предъявил мне документы, которые позволяют составить в окончательной форме брачный договор. Вы можете поехать к нотариусу и от моего имени попросить его показать вам эти документы. Наш нотариус Дешан, площадь Бове, предместье Сент-Оноре». «Сударь», — отвечал Депине, — «мадемуазель Валентина теперь в таком горе. Быть может, она не пожелает думать сейчас о замужестве. Право, я опасаюсь. Самым горячим желанием Валентины будет исполнить последнюю волю бабушки», — прервал Вильфор, — «так что с ее стороны препятствий не будет, смею вас уверить». «В таком случае», — отвечал Франц, — «поскольку их не будет и с моей стороны, поступайте, как вы найдете нужным. Я дал слово и сдержу его не только с удовольствием, но и с глубокой радостью». «Тогда ни к чему и откладывать», — сказал Вильфор. «Договор должен был быть подписан третьего дня. Он совершенно готов. Его можно подписать сегодня же». «Ну как же траур?» — нерешительно сказал Франц. «Будьте спокойны», — возразил Вильфор. «У меня в доме не будут нарушены приличия. Мадемуазель де Вильфор удалится на установленные 3 месяца в свое поместье Сен-Миран. Я говорю «в свое поместье», потому что оно принадлежит ей. Там через неделю, если вы согласны на это, будет без всякой пышности тихо и скромно заключен гражданский брак. Госпожа де Сен-Миран хотела, чтобы свадьба ее внучки состоялась именно в этом имении. После свадьбы вы можете вернуться в Париж, а ваша жена проведет время траура со своей мачехой». «Как вам угодно, сударь», — сказал Франц. «В таком случае», — продолжал Вильфор, — «я попрошу вас подождать 30 минут. К тому времени Валентина спустится в гостиную. Я пошлю за Дешаном. Мы тут же огласим и подпишем брачный договор. И сегодня же вечером госпожа де Вильфор отвезет Валентину в ее имение, а мы приедем к ним через неделю». «Сударь», — сказал Франц, — «у меня к вам только одна просьба». «Какая?» «Я хотел бы, чтобы при подписании договора присутствовали Альбер де Морсер и Рауль де Шаторено. Вы ведь знаете, это мои свидетели». «Их можно известить в 30 минут. Вы хотите сами съездить за ними? Или мы пошлем кого-нибудь?» «Я предпочитаю съездить сам». «Так я вас буду ждать через 30 минут, барон, и к этому времени Валентина будет готова». Франц поклонился Вильфору и вышел.